эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находятся участники мужского сбора Алексей Орлов, Владислав Селезнев, прошу прощения, Андрей Новиков и Владимир Чеботарь. Напомню, что в ноябре 2024 года проходил мужской сбор «Человек новой эры». Этот сбор был насыщен открытиями, обсуждениями. И люди, которые присутствовали там, собрали много интересного и нового, и сегодня готовы поделиться с вами этими открытиями. Сегодня мы поговорим о важных событиях этого мужского сбора и итогах. Ну, вступительное слово, я думаю, Владислав Селезнев. Тебе слово. Благодарю. Доброго здравия, друзья. Рад приветствовать всех, кто у нас подключается к нашему эфиру, тех, кто будет смотреть записи. И еще раз давайте, для чего мы проводим этот эфир, то есть цель данного эфира. Это подвести итог нашего сбора, потому что много людей, кто хотел приехать, но не смогли. И, соответственно, у них возникает вопрос, а что было там, что мы в итоге, чего мы достигли, какие были результаты. Потому что заявляли мы достаточно очень амбициозную цель. И у нас это получилось, этого достичь, даже больше, я скажу. И вот сегодня об этом будем говорить. И для тех, кто, соответственно, нас сейчас смотрит, и тех, кто хочет не только слушать, но и участвовать в беседе, уточняющие вопросы задавать, у нас есть для этого телеграм-чат, вы на него можете подписаться и, соответственно, там задавать свои вопросы, ну, либо под трансляцией, где вы находитесь. Соответственно, будем максимально смотреть ваши вопросы и отвечать. Почему начал с меня, наверное, да? Потому что я отвечал за организацию данного сбора, то есть, и, соответственно, его проведением. Также был и, так сказать, мастером на, так сказать, человеком, который участвовал именно мастером. Для меня это был новый опыт, и могу сказать, выкладывался, наверное, на все 200% для того, чтобы дать ребятам все, чтобы они получили достигли нашей общей цели. И что хочу сказать, друзья. Ту цель, которую мы ставили, давайте мы ее сначала озвучим. Мы ставили перед собой цель найти общее дело, которое способно, общее дело, которое вместе сможем реализовывать. Что не просто собраться, потренироваться, провести казачий вар, поделать практики на здоровье, дыхание, либо еще что-то, и потом разъехаться домой, а найти общее дело. И это нас отличало от других мероприятий, которые проводятся на территории сейчас России и в других странах. То есть мы делаем фокус не только на теле и на том, как себя хорошо чувствовать, и о том, как свое потом дело поднять, а как сложить общее дело. И это была амбициозная цель, которую ребята шли порядка 4 дней, потому что у нас мужской сбор был 5 дней. Со второго дня мы начали идти к этой цели. И сейчас, по сути, продолжаем это делать. И вот с Алексеем Орловым мы вдвоем, получается, проводили данное мероприятие. И вот сегодня будем делиться с вами этим опытом. Алексей, вот ты как считаешь, что нам удалось сейчас достичь из тех поставленных целей, которые мы себе ставили? Нам удалось достичь всего, что мы хотели. Да, кстати, всех приветствую. Удалось зачистить все, что мы хотели, и даже больше. Потому что был план минимум поставлен – это собрать людей, дать им представление о том, что современная парадигма выживания, она ведет нас к краху, наш паровоз вперед летит, а впереди пропасть, и сюда нам в пропасть не надо. Не надо переставлять стульчики внутри вагона, которые в пропасть уже собираются лететь, не надо перекрашивать, там, переклеивать обои, не надо ускоряться либо замедляться, вот, а надо просто на другие рельсы вставать. И вот это было достигнуто поинт, это первое. Второе. В отличие от многих людей, которые занимаются вот этими сборами, занимаются варами, занимаются ретритами, фестивалями и так далее, у нас была цель еще дальше идущая. Люди, которые поняли, человеки, которые поняли, что дальше так жить нельзя, включались бы в разработку той жизни, которая нам всем необходима с точки зрения и объединения, и хозяйствования в деле. Потому что все люди, которые вот мне на сегодняшний момент встречались, которые занимаются подобными практиками, делами, они больше, как ты вот правильно отметила, занимались это физическое здоровье, это йога, это работа над собой, это, может быть, где-то эзотерика, шизотерика, где-то там еще что-то, где-то бизнес, усиление себя в бизнесе, где-то проработка семейных проблем, там, проблем со своим здоровьем и так далее. А вот об общем деле... Сколько я не пытался с людьми общаться, говорю, давайте переведем это в русло общего дела. Вот мне все говорили, да, здорово, отлично, классно, но при этом общее дело как-то в стороне все время оставалось. И все опять сваливались в личные вопросы. А нам удалось перевести акцент на то, что, друзья, да, личное, конечно, это важно, да, здоровье – это хорошо, семья – это основа, без нее никак нельзя, дети – наше все. Но вопрос, мы об этом будем говорить? Мы об этом будем все время мыслить, что дети наши все, семья наша все, и будем плакать от того, что родину нашу грабят, либо все-таки мы станем хозяями жизни, прекратим все войны на земле и будем жить в радости, счастье, достатке, как и положено нормальному человеку на земле. И вот этот шаг объединения, понимания через то, что сейчас не буду раскрывать, через что, был, на мой взгляд, достигнут. Все без исключения все. Даже те, которые пришли, не понимая, что здесь происходит, были люди, которые приходили и говорят, я не знаю, зачем я пришел, мне вот там женщина сказала, мне там вот наставник сказал, мне мой друг сказал, мне там еще кто-то сказал. Вот сказали, что здесь что-то будет интересное, я пришел. И вот даже такие люди, которые не знали, вообще никогда не видели ни меня, ни Владислава, приходили, и у них сразу там на второй день происходило это вот понимание, что здесь что-то серьезное происходит. И вот когда все прошло, ну, как всегда, расставания были тяжелые, сердце у всех обливалось кровью. Ну как, неужели мы расстаемся? Ну неужели все заканчивается? Вот это вот маленькое чудо, которое мы сотворили. Но после расставания, мне это порадовало, движение вперед не закончилось. Были созданы группы, в которых обсуждаются, продолжают обсуждаться конкретные проекты, разрабатываться, упорядочиваться, идут деловые взаимоотношения, выстраиваются направления. Это дорогого стоит. Случилась беда конкретно, сразу на помощь приходит. Случилась там какая-то радость, все радуются. То есть это вот братство, которое было тогда создано, не отдельно взятых бизнесменов, не отдельно взятых людей, а человеков, общинников. Вот сейчас кто-то скажет, ну община такое что-то анахроничное, старое. Нет, общинников в смысле общая цель, общая идея и общие дела, она вот продолжает сохраняться и развивается. И я думаю, что пришло время подобные встречи, подобные мероприятия проводить уже по всей Руси-матушке для того, чтобы вот нам жить по-человечески, о чем было сказано. Мало того, это первый такой сбор, который является предтечей, основанием для проведения других сборов, в том числе женского сбора, который будет в феврале, и потом семейного сбора. И вот встречи по деловым направлениям будут продолжаться, и мы будем двигаться дальше планомерно. Доклад закончен. Благодарю тебя, Алексей. И для тех, кто хочет, наверное, услышать, а сколько было людей, а как еще проходило, давайте вот сейчас я как организатор еще покажу вам эту сторону части. На самом сборе присутствовало 32 взрослых человека и был один ребенок. Один – это человек из Екатеринбурга, это Дмитрий приехал со своим сыном Яриком. И это он, кстати, добавил определенные, так сказать, изюминки, потому что ребенок, бегающий вокруг, радуется, который прыгал, скакал, показывал то, что надо бы как можно больше детей. Следующий сбор – брать бы как можно больше детей, чтобы детям было веселее. И они видели пример в своих отцах, а в других мужчинах о том, какие понятия закладываются, какие смыслы там закладываются, как они себя ведут. Все 32 человека, которые взрослых мужчин присутствовало, я, честно скажу, был удивлен, потому что насколько они были объединены общими желаниями. То есть желание приехать на данное мероприятие, оно практически было у всех плюс-минус одинаковое. Может быть, по-разному называли они его, но суть была у всех одна. Все стремились к одному, к общему. Сделать жизнь лучше своей семьи, своей родины, своего рода и своей страны, державы. То есть все бы думали не только о себе, но и думали о том, что же сделать лучше и в мир принести. И это действительно очень много стоило, потому что благодаря этому образовалась определенная синергия, и мы друг друга понимали. То есть не было, были споры, но были споры по делу. Не было конфликтов, соответственно, все друг другу помогали. И самым главным для меня был, наверное, тот момент, это последний день был, так сказать, сама Вселенная провела некий, может быть, экзамен на то, насколько сплочение всей команды удалось. У нас каждый день мы вставали в 6 утра, в 6 утра у нас начинались все практики, которые мы проводили сначала медитации со свечой, потом у нас были физические тренировки и так далее. И все дни я, соответственно, был как ведущим этих практик. На пятый день мы легли уже спать где-то в 4:30 утра, а вставать в 6, и мне просто мой организм меня вырубил. Ну, то есть я просто его проспал. Приходя, думаю, ну все, думаю, что сейчас будет? Ребята, скорее всего, там либо меня ждут, либо что. А я прихожу, а они все говорят, а мы зарядку провели, то есть мы сами помедитировали, мы сами зарядку сделали, то есть они самоорганизовались полностью. То есть на последний день, они говорят, для нас это как некий экзамен, который мы для себя сдали, то есть они не растерялись, не разбежались, а структурно все сделали все так же, как и было по программе. Это был очень высокий показатель того, что ребята за 5 дней из разных стран, из разных городов смогли найти вот эту общую, общий командный дух. Это было очень прекрасно. Еще был уникальный один момент, который я сейчас попрошу нашего товарища Андрея рассказать. Случился на аварии. Я сейчас сделал небольшую предысторию, а Андрей уже расскажет саму суть, которую он сотворил, и это было, честно скажу, уникальным явлением, которое я, по крайней мере, нигде не видал. Так как казачьим варом занимаюсь второй год, сам у многих участвовал, уже провожу много какие вары. И во всех варах что видел? Кто не понимает, что такое вар? Вар – это мужское действие, где, по сути, как правило, происходит физический контакт, именно силовой физический контакт. Там радости и обнимашках таковых особо нету. Там физический контакт очень идет такой плотный. Учитывая, что у нас группа была, ребят, достаточно подготовленных, контакт у них был хороший физически. Они такие не были бы очень поглажульки, они молодцы. И вот что он сотворил, было для меня вообще новостью. Я не видел ни на одно варе, ни у кого, честно скажу, во сколько бы я видел и видео, сам участвовал, у кого я учился, ни у одного не видал этого. И меня это, так сказать, внутри так порадовало, что это возможно. Вот он показал в маленьком, он показал, что это возможно, и потом будет и в большом. Потому что есть в маленьком, то можно сделать и в большом, как фрактал. Поэтому, Андрей, подключись, пожалуйста, подключайся, представься, расскажи немного о себе и расскажи, что ты, по сути, сотворил вот такое на аварии, и дай общую обратную связь по тому, как тебе сам мужской сбор со своей стороны, как вот ты участник был, со стороны видел. Вот дай, пожалуйста, свою обратную связь. Тебе слово. Хорошо. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Я на варах никогда вообще не участвовал. Это для меня был первый вар. И прежде чем на него идти, я искал, грубо говоря, какое-то сообщество людей, которое мыслит уже не в старой парадигме, то есть не набить карман там себе, а мыслить в новой парадигме, то есть создать что-то крупное, массовое для народа, то есть народное предприятие, что я несколько раз слышал у Алексея. На вар я шел, честно говоря, с таким немножко потерянным состоянием, потому что я в какой-то момент, запутался. Я не понимал, куда идти дальше. И себе определил, если на варе мне, как говорится, дурь эту не выбьют из головы, то я, наверное, совсем туда в банкротство куда-нибудь улечу. Вот. Ну, поэтапно про вар расскажу. Самое, наверное, запоминающееся из всего этого приключения, это, наверное, гвозди. То есть гвозди – это такая практика, которая выбила у меня тот тяжелый камень, который сидел глубоко в душе, который, честно говоря, я даже не чувствовал. Наверное, из-за того, что стальная жилка, как говорится, внутри, забила эту боль, и я ее просто, честно говоря, не чувствовал. После практики гвозди, я просто начал осмысливать вообще, что происходило, что происходит на данный момент. А поскольку даже в армии я никогда не слушался командиров и всегда хотел и делал по-своему, я решил так, пока Владислав и другие нам рассказывали, что такое вар, Дима там рассказывал, как они проходят, я начал думать, поскольку немножко изучаю ТРИЗ, как можно сделать с точностью да наоборот. То есть из состояния войны перевести в состояние мира полного. Что я сделал? Об этом, наверное, даже Владислав не знает. Перед начальным варом, когда мы были распределены на команды, я подошел к командирам и каждому командиру сказал: ребята, давайте договоримся, по определенной команде мы просто все останавливаемся. Давайте перестать слушать наружные какие-то там приказы, наблюдения и так далее. В итоге, как Владислав, наверное, удивился и, наверное, неожиданно было, когда вар начинается, все вроде борются, и раз, все остановились. Владислав, как тогда я заметил, сказал: ну что, ребята, все? Я говорю: все, мы не хотим биться. Это наше решение. Он говорит: все, заканчиваем. После этого снова начался вар. А потом в момент вара я подумал: ага, раз так получилось, значит, а давай мы попробуем перевести вообще в доброе. И я просто на варе начал всех обнимать. Постепенно, по очереди, по одному. Потом начал замечать, что другие начали обниматься. И в итоге, в конце этого вроде бы боя, мы обнялись все в кругу, в один крупный там шар, и просто обнимались. То есть, честно сказать, я осознал вот за всю эту программу силу любви. Не подумайте, что я какой-то там улетевший там и так далее. Она заключается в двух вещах. То есть, любви вообще две. Одна любовь – это батькина, это когда сынок что-то нашалил, можно и леща, как говорится, дать. И тогда он больше не повторит. А другая – любовь мамина. Мамина любовь – это принимать в любом состоянии. Вот. И отталкиваясь от этого, честно говоря, можно творить очень большие вещи. Даже вот сейчас идет СВО у нас, да, даже с СВО можно сделать такие вещи, что она быстрее закончится. Если хотите, могу рассказать, но это уже пусть Владислав и там Алексей решает. Андрей, благодарю тебя. Давай пока по СВО чуть позже, потому что это будет отдельный разговор. А вот то, что ты сделал, я сейчас со своей стороны добавлю, чтобы вот ребята тоже, кто смотрит запись, могли это в жизни применить. Вот смотрите, что я наблюдал. Когда он начал обниматься и ходить, и идет вроде с обнимашками, но он сначала получал. Ты не сразу у тебя получилось в обнимашке все. Ты от нескольких людей получила. А это что значит? Если ты хочешь, что идешь с миром и хочешь, как бы, любовь несешь, будь готов все равно получить и удар держать. Потому что если у тебя тело слабенькое, ты получил с любовью, согнулся, то ничего не получится. Тебе нужно себя-то тоже хорошо держать. А у Андрея тело физически подготовленный парень, поэтому он смог удержать некоторые удары, не выйти в зверя, и не начать отвечать, да, все-таки агрессией, а все-таки пошел дальше. Это было первое тоже. Ребят, если вы хотите использовать данный, так сказать, момент любви, да, то будьте готовы все-таки держать удар. Вот это первое. Второй момент. После чего мы, когда уже разбирали эту ситуацию с Андреем, это уже когда мы в бане, наверное, сидели, если не ошибаюсь, мы же все втроем, да, сидели потом, и Владимир был тоже. Там какой момент? Когда он вот так вот делал руки на мосте, и ходил вот так вот, кланялся всем, типа, да, давайте обниматься. Он получал, только получал. Не было обратной любви. А вот когда пошел ручки раскрытые, когда душа раскрылась, вот тогда ребята начали, соответственно, отвечать этому. Это что значит, ребят? Даже жесты очень важны того, как вы встречаетесь с людьми. Вот это намасте, типа, кланяйся, в данном случае не сработало. Чисто из практики. Я не говорю, что плохое там место, что я не, там йогу вообще как-то не трогаю. Это чисто практика. Вот, вот так ходил, получал по башке, начал, грубо говоря, обнимашки строить, начал обниматься. Вот это в плане того, что это действительно сработало. Мы в практике это проверили. Это важный момент. Вот. И вот почему, как раз, Андрей, ты попросил это сделать, ну, не сделать, а рассказать про это, потому что он являлся первым человеком, кто это сделал. Его склад ума, Андрей является прекрасным лидером. Он был одним из наших ведущих, так сказать, ребят, который там всех поднимал и очень много чего закрутил. Разборов разных ситуаций благодаря Андрею там тоже было у нас очень весело. Кстати, жарко было тоже на некоторых моментах. Вот. Но благодаря ему очень много чего тоже прояснилось. И то, как, соответственно, ребята работают вместе и в командах. Андрей, есть тебе что добавить еще? Ну, слушай, по поводу жара, я же не буду, как знаешь, как это, правду матку, а то больно грубо получится. Но, честно скажу, вот, по жизни уже, да и все вы, наверное, замечали, что многие кто что говорят, но мало кто что делает. То есть ведь даже это же любовь, это же глагол, это же действие. То есть ты не можешь сотворить что-то либо, если ты просто будешь сидеть там, болтать, там, показывать, что вот он виноват, он виноват, он виноват. А в итоге-то ничего не изменится. Если ты сам начнешь какие-то действия делать, то есть что-то менять в этом мире, то люди, глядя на тебя, тоже начнут меняться. Ну, как бы больше, наверное, нечего добавить. Ты абсолютно прав. Чтобы мир менять и начать на себя, с нас берут пример наши дети, они вырастают, потом они показывают пример своим внукам, и так спустя поколение мы показываем, изменения очень происходят колоссальные, будут проходить. Если мы просто говорим, но ничего не делаем, то, соответственно, наше время уйдет очень быстро. И вот наши ребята, кто был, вот этот мужчина, кто были на сборе, мне что понравилось? Мы разбирали, мы не просто говорили, мы искали то, что будем делать. И вот сейчас как раз Владимир, человек, который конструктивно умеет четко донести суть того, что как, что будем мы делать, попрошу его рассказать. И очень важный, кстати, момент, друзья. Нас на сборе каждый проявился. Вот сейчас небольшое отступление. Хочется с этим поделиться. Почему? Потому что важно понимать. На сборе люди, разобрав себя, а у них было отдельное задание, разобрать себя по славяно-русской варновости. Каждый примерно понял, на какой варне он сейчас, есть предназначение, где он сейчас находится, да, где он отстает, грубо говоря. И когда они поняли, какая ответственность, если ты хочешь, грубо говоря, жрецом, там, у нас было такое, а хочешь, там, типа, все у нас жрецы, да, а хочешь быть жрецом, неси ответственность за это. И когда люди осознали эту ответственность, какая на каждом лежит-то, то они тогда задумались, а точно ли они там, то есть они свою гордыню, я говорю так, приструнили, они на себя честно посмотрели, тем, кем они на самом деле являются. И выявились действительно лидеры, которые готовы брать ответственность, готовы вести за собой, готовы делать дела. И вот как раз одни из этих лидеров, у нас их там оказалось больше, чем два, которые здесь находятся, они проявились. Андрей, как раз Владимир, это те лидеры, которые взяли на себя ответственность сейчас и готовы делать, и они уже начинали делать. Вот поэтому, Владимир, прошу подключись, расскажи немного о себе, откуда ты, как ты вообще попал на ВАР, на наш мужской сбор, потому что ты тот человек, который... Ну, просто друг позвонил, сказал, поехали. И помню твой первый вопрос, а что здесь будет? Вот поэтому ты человек, который просто... Какая главная цель был вопрос? У вас есть главная цель? А потом уже что будет? Так что давай, Владимир, расскажи немного о себе и о том, куда мы идем, что мы сейчас делаем после нашего мужского сбора. Как ты умеешь? Приветствую всех, дорогие слушатели. Ну, первое, с чего хочу начать, мне 36 лет, 12 лет уже занимаюсь предпринимательской деятельностью. И совершенно с недавних пор я решил открываться всему новому. И мой друг, с которым мы уже 15 лет вместе дружим, был братом еще до того, как это стало мейнстримом, как говорится, пригласил меня на мужской сбор. Он мне скинул, значит, короткий видеоролик 15-минутный, где Владислав, Алексей кратко рассказали анонс, что будет. Ну, я так послушал, услышал какие-то медитации, какие-то практики, гвоздистояния и так далее. Я, не вникаясь в подробности, ему сказал: поехали. Вот. Таким образом я попал на этот сбор. Когда туда приехал, уже начали звучать такие слова, как «вар», вариться 4 часа, вегетарианское меню и так далее. То есть для меня это был полнейший выход из зоны комфорта. Первый день немножко было напряжно. Второй день, после того, как случились гвозди, дорога жизни, я понял, что самое сложное я прошел и с этим легко справился. И дал себе установку в любом случае дойти до конца. Также в первый день у нас был обряд небольшой, где мы в костер бросали все то, что нас тяготит и что мешает двигаться дальше. И не буду вдаваться в подробности, как все прошло, но суть в том, что в тот день я задался вопросом, а что я здесь делаю и для чего я сюда приехал. Этот вопрос я, конечно, озвучил Алексею. Он меня поддержал, сказал: узнаешь. Также я не был вообще абсолютно знаком ни с Алексеем, ни с Владиславом, ни с их деятельностью. Тоже задавал им вопросы, какая ваша глобальная цель, как вы к этому пришли. На что мне тоже Алексей сказал, узнаешь. А вот я и узнал. По ходу всех дней начал ближе сближаться с окружающими ребятами. Что меня удивило, это то, что люди были абсолютно разные и кто чем был занят. У кого какой был жизненный путь, это довольно-таки удивительно. И без преувеличения скажу, что за эти несколько дней совместных подъемов, совместных медитаций нам удалось настолько сдружиться, что слово «братец» произносится не как что-то обязательное в данном обществе, а именно идет от души. Вот. И спустя 4 дня мы пришли к тому, что решили делать совместные дела. В последний день нам удалось договориться, как мы будем в дальнейшем взаимодействовать. Структурировали наше общение в Телеграме, определили нашу миссию, определили наш слоган, определили нашу цель, к какой мы идем. И сейчас на данном этапе, на стадии разработки, у нас идут разработка совместных проектов. В частности, вдаваться не буду. Я думаю, что все об этом узнают, когда мы начнем это делать. Обязательно об этом громко заявим, так, чтобы услышали все. И в конце хотел бы добавить, что ни на минуту не жалел о том, что я туда попал. И сейчас знаю, что где-то у меня по стране есть 32 брата. И если в какой-то момент я окажусь где-то в их регионе, я смогу позвонить, сказать: брат, я у тебя, и меня по-братски встретят. Это дорогого стоит на самом деле, и от себя лично буду делать все, чтобы наше братство только росло, крепло и двигалось дальше к намеченным целям. Благодарю. Владимир, благодарю тебя. Ну вот как ты умеешь, все четко по делу, за что все ребята, как сказать, в конце это отметили. А его друг, который 15 лет с ним, который они 15 лет дружат, он говорит: мой друг раскрылся для меня по-новому. Говорит, я никогда не знал, что он у меня такой умный друг. Вот. Это скрывал свой талант. Итак, друзья, смотрите. Действительно много, то есть много было пройдено. И интересно, у нас были практики, гвозди стояния, про которые сейчас ребята поделились. Это очень мощная техника, которая позволяет скинуть все маски, вытащить все блоки, с которыми мы и начали наш мужской сбор. А дальше у нас все, скажу, пошло вообще не по плану. Вот у нас был план с Алексеем, и этот план пошел не по плану. У нас был новый план, называется «А как пойдет?». Вот как именно Вселенная нас выведет, вот так она нас и вывела. И благодаря чему у нас получилась такая группа «Динамика». Да, сейчас Алексей тут мне добавит слово. Поэтому сейчас как раз, почему у нас все пошло не как мы изначально, когда есть план от ума, а есть план, грубо говоря, вышний. Вот мы, скорее всего, по вышнему пошли. Сейчас как раз Алексей этим поделится. Тебе это слово. Да, на самом деле, план-то был, вот тот, который произошел, план был. Другое дело, что мы от ума пытались иногда простроить, ну как же, народ спрашивает, а что там будет? Ну, что-то надо предоставить. Ну, давай, вот так вот, вот это. И на самом деле это все случилось. Просто оно случилось не совсем в той последовательности, это раз, и не совсем в том объеме. Было дополнено то, что многие люди даже не ожидали. И вот если сейчас нас слушают браты, которые были, они все вспомнят первые слова, которые я произнес, сказал: ничего не ожидайте. Ничего не ждите. Вы приехали получить что-то новое, и значит, вы должны быть раскрыты. А не так, что я хочу конкретно мороженое эскимо, а я хочу пломбир, а я хочу стаканчик с розочкой и так далее. Но чтобы вот этого не было. Ваши хочушки все оставили там. Вот вы приехали научиться, обучиться, оставить за бортом все свои проблемы, переживания, страхи. И вот мы от этого будем двигаться. Мы с Владиславом и те, кто приехал, мы совместно, то есть не только мы как наставники ведущие, мы совместно с вами будем выстраивать то самое поле, из которого что-то вырастет. Вот оно, поле мы его создаем. Потом будем его обрабатывать, засеивать, и потом будут всходы, и все результаты осенью проявятся. Ну так, в кавычках осенью. Поэтому план-то был. Просто он был обозначен великой целью. А вот как мы к этой цели шли, где-то корректировали и так далее, это уже другой разговор. И еще очень интересный момент. Изменились все, кто был на этой встрече. Абсолютно все. Еще раз, приезжали люди, которые глаза в пол, которые боялись слова сказать, которые ну просто вообще ничего не говорили. И в конце, после того, как были проведены практики, которые отрождались, ну как вот, например, до обеда, обед тормозится, например, там на 15 минут, а я наблюдаю в поле какое-то там, ну что-то создалось такое, да, говорю, так, ребята, быстро в зал все. Все быстро в зал поднимаются, быстренько свечки взяли, сели, сосредоточились, и начинается практика, которая идет от сердца, которая идет по каналу, которая не идет от ума, она не была никак задумана. И взрослые дядьки начинают рыдать, и вот эти вот переживания, страхи, обиды, которые у них были, просто выходят, вылезают. Казалось бы, ну сидим просто, ну хорошо же сидим-то, да? И вот, вот 15 минут. Потому что многие спрашивают, какие практики были. Много было практик. Или там кто сказал, сегодня день матери. Говорит, так, быстро в зал. Все в зал зашли, взяли свечки. И там тоже произошло что-то такое, что вот в обычной жизни не происходит. И вот благодаря этим встречам, вот этим вот объединениям, слежением за пульсацией, которая происходила, создание единого поля, раскрывались люди так, как они до этого вообще не, себе не представляли, что они могут как-то раскрыться. Когда вот, ну, были персонажи, которые ходили там, вот у меня вот это болит, вот, а у меня вот тут вот это, а меня там не слышат, а я хочу донести, и не понимают, а вот я... и так далее. Они вот в первый день вот так подходили ко мне и говорили, вот у меня проблема, проблема, как быть? Я говорю, ничего не жди, все произойдет. И на самом деле в конце тот, кто говорит, у меня все болит, у него ничего не болело. Да, у него были какие-то, может быть, некомфортные ощущения, непривычные в чем-то, но у него не болело. И он так вот выходил и готов был принять удар, держать его, готов был противодействовать в случае агрессии, готов был обнять в случае необходимости. Тот, который не говорил, заговорил, как я уже сказал. Тот, который глаза в пол, его не слышали, он стал говорить. Человек, который ни с того ни с сего вызвался быть, ну как надо, писарем, да, чтобы фиксировать все, что происходило, вдруг выдал. Вдруг вот так вот выдал характеристики всех тех, кто выходили. Ни с того ни с сего говорит, дайте мне слово. Я тут записывал, дайте мне слово. И как выдал, все присутствующие так вот глаза раскрыли, рты у них раскрылись. Как? А он говорит, ну вот мне поперло, вот я рассказал. И благодаря вот этим раскрытиям мы друг друга еще глубже прочувствовали. Мы настолько сроднились за эти дни. Вот не дадут соврать мои браты, я ходил постоянно с улыбкой. Постоянно. Мне говорили, Алексей, ты постоянно улыбаешься. Меня это видит поэтому по телеку, что я такой какой-то серьезный, там какие-то серьезные вещи раскрываю. А тут я улыбаюсь, хожу. Я не мог сдерживать эту улыбку, потому что я чувствовал отношение каждого к общему делу, каждого друг к другу, отношение к себе, изменения. И даже когда возникали вопросы, связанные с какими-то личными переживаниями, очень важно. Человек не стеснялся это говорить при всех. Вот, то есть он пришел, ну как раньше говорили, на консультацию с Алексеем Орловым, причем бесплатно, многие говорят, там деньги брали. Нет, бесплатная консультация, ни копейки не получил. И не сказал там, дайте мне там денежку. Да? Это все было совершенно бесплатно. Так вот, приходил там, вот подноготную свою раскрывая, вдруг проходит человек, слышит это, присаживается, начинает слушать. И он не затыкается тот, кто говорил, тот, кто плакал, сидел, мужчина взрослый плачет, третий, четвертый, вокруг него круг образовался, сидят его слушают, они вникают в эту проблему. Да, ответ вроде от меня идет, но он сообща шел. Это очень важно. Это такое доверие, которого в жизни многие из людей ничего не получали. И еще был интересный момент. Здесь присутствовали и присутствуют в этом кругу, с которой создался, явные лидеры, вот конкретные, пробивные, которые уже много что сделали в жизни и так далее, чье слово закон и так далее. И в первые дни были вот эти вот взаимодействия, которые выражались в грубом порой противостоянии. Я вот так говорю, а ты вот так вот, а давай вот так. И вот споры. К концу нашего мероприятия эти споры утихли. И все стали складывать. И потом ни один человек из лидеров подходил и говорил: Алексей, благодарю тебе, Владислав, благодарю тебе за то, что мы изменили отношение к этому миру. Мы поняли, что надо складывать, а не продавливать. Мы поняли, что только сообща вместе мы можем решить те проблемы, которые перед нами стоят. И это началось у нас. Эта волна вот этого и примирения, и осознания, и естественного лидерства, а не то, что я круче другого. Вот по Руси, матушке, по всей земле, на мой взгляд, стартануло. Вот как раз с нашего объединения мероприятия. И обратите внимание, что, опять же, сравнивая с другими какими-то, там воспитывают лидеров, бизнесменов, предпринимателей, а мы занимаемся восстановлением общинности, восстановлением человека в обществе, где даже если ты предприниматель, ты дорожишь тем, с кем ты взаимодействуешь, а не пытаешься его поджать под себя. И выходя в мир, ты не поддерживаешь эту разрушительную капиталистическую систему, а ты несешь в мир добро, любовь, радость, объединение, которое позволит нам изменить ситуацию в мире. Вот это мои наблюдения изнутри. Доклад закончен. Доклад принят. Раз закончен. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в чате, либо под эфиром. Если кто у нас следит сейчас за чатами, можете зачитать эти вопросы, потому что про мужской сбор можно говорить долго. Было много всего интересного, было много событий, которых и хочется поделиться, а с другой стороны, хочется как некой тайной оставить, потому что это было среди вот наши, грубо говоря, вот среди нас, и какие-то моменты не хотелось бы выносить на общее. То, что можно, мы, по сути, говорим. А то, что Да. Вот еще раз, извини, что я прямо так вот дергаю. Дело в том, что там были некоторые методики применены, которые, опять же, мы нигде не встречались. Это даже игрой трудно назвать, то, что там происходило в течение нескольких дней. Вот этот марафон, который шел, мозговой штурм по группам, объединения и так далее. Это вот сейчас об этом не буду говорить, потому что ну, это некое такое ноу-хау, которое необходимо, извините за иностранное слово, да, которое необходимо в жизнь будет проявлять, но проявлять среди готовых людей. Это раз. И во-вторых, я прежде чем перейти к общению с нашими зрителями и слушателями, хочу у каждого все-таки присутствующих, и у тебя в частности, задать вопрос. Вот я сказал, что заметил многие изменения в окружении среди людей, которые прибыли на наше вот это собрание в подавленном состоянии. Там кого-то не слышали, кто-то не мог выразить, у кого-то проблемы и так далее. Какие яркие изменения вы обнаружили вот, у человеков, которые вас окружали, у тех, кто с вами побратался? Вот давай такой опросник запустим. Ну, хорошо, давай тогда мы Андрей и это Владимир спросим. Андрей, Владимир, кто от первых? Давай, Владимир. Ну, начну с того, что когда, во-первых, у меня задержался самолет, и мне пришлось автобус догонять и приехать отдельно от всех. Вот, ну, это такой технический момент. И со всеми я увиделся только уже, когда мы сели на ужин. Первым делом, конечно, я посмотрел, прочувствовал, так сказать, энергетику, обстановку, оценил первым взглядом людей. Первый, с кем я заговорил, это был Андрей, кстати, как раз-таки. И у меня сложилось такое впечатление, что здесь собрались люди, которые ищут свой путь в этой жизни, которые ищут себя, ищут свое какое-то предназначение. И я подумал о том, что здесь явно что-то такое намечается интересное. Ну, как говорится, поживем, увидим. Вот поэтому, как оказалось, да, вначале были все ребята немножко скованы, даже я какой-то дискомфорт испытывал. Но после пару дней, после даже первой совместной утренней разминки, когда мы кулачками друг друга разминали, все эти процессы запустились, и мы стали одной дружной командой. Доклад закончил. Принял, благодарю. Андрей? Ну, смотрите, как я заметил всю эту историю, вообще с самого начала, когда начался этот сбор, началось единение. объясню даже почему. В чате в самом начале мы собрались до того, как ехать на сбор около вокзала в кафе. Нас там собралось человек, наверное, 15. И когда вот мы в этом объединении начали общаться, уже тогда было понятно, что мы люди где-то близкие по духу. Ну, чтобы вы понимали, я просто сам тоже общественный деятель, общественная организация PPP, говорить не буду, трезвый образ жизни. Вот. И она в разных регионах. И такое ощущение, что люди как будто бы из подобной организации мыслят одинаково. Вот. По поводу физического изменения. Со мной в комнате, все, наверное, помните, спал парень Костя. Такой тихенький парень, скрюченный, как крючок. Все его видели, все на него смотрели. Всем было, мне кажется, даже жалко немножко на него смотреть. К концу сбора, вроде каких-то всего 5 дней, у парня выпрямились плечи. Да, голос, скажем так, не проявился, но многие, может, не слышали. Человек очень мудрый, очень грамотный. Выпрямились у него плечи, появилась какая-то, не знаю, внутренняя уверенность, что ли, в себе. И во многих ребятах, это я заметил, многие ребята раскрылись, как правильно заметил Алексей, совсем по-другому. То есть вначале они пришли там с одним, в итоге оказались совсем другие. Вот парень Леонид открылся очень здорово. Кто там еще из заметных у нас ребят? Да много. А самое главное, что я заметил для себя, не знаю, как вы, в каждом из ребят я замечал частичку себя, то есть как отражение. То есть ты подходишь к человеку, вот, например, с Дмитрием у меня очень так получилось здорово. Он командир, я командир. И прям я, глядя на него, увидел свои внутренние какие-то пороки, свои внутренние плюсы, минусы, и осознал в конце, что, наверное, надо что-то и в себе поменять тоже. Как там, доклад окончен? Да, и я хочу тоже отметить, что я себе позволил только пару раз вмешаться в движение вот ваших взаимодействий, и самое яркое было как раз уже на командном вот этом объединении, когда мы очень многое что сделали. И там люди говорят: ты что сделал вообще? Ты как? Я говорю: ничего не ждите, смотрите, наблюдайте, что будет происходить. И вот потом, когда все это раскрылось, мы говорим: блин, поняли, почему это все произошло. Но всего два раза я себе позволил вмешаться. Вот самый яркий это было на последнем как раз. Так что еще раз, кто в армии не служил, тот не понимает, да? Кто на сборе не был, тот не поймет. Но то, что было сделано, это уникально. Это уникально вообще потому, что случилось. До этого, будучи путешественником по жизни в разных местах, в разных общинах, в разных поселениях, с разными группами, я увидел первый раз такое, что люди приехали взаимодействовать, чтобы сделать совместное общее, а не доказать, что каждый из них крутой. Вот я крутой и так далее. Это удивительно. И главное, взаимодействие получилось, еще раз говорю, получилось. Ну и там были, опять же, какие-то у нас дела такие тайные, которые здесь мы произносить не будем, но это была такая изюминка привнесения в общее, когда человек после вот этого явления, которое происходит в его жизни, раз по-другому начинал смотреть на мир, по-другому ощущать его. Идем дальше. Отлично. И хотелось бы, чтобы у нас еще в нашем эфире прозвучали, какие решения были приняты, так как у нас все-таки программа называется «Итоги». Какие решения были приняты совместные, да, на этом круге? Ну, это вопрос, наверное, больше к организаторам, хотя если кто-то я готов что-то дополнить, то пускай просто включает микрофончик, присоединяется. Алексей, благодарю. Сейчас, соответственно, как раз подытожим. Подытожим, наверное, так. И вот перед тем, как подойти к тому, что мы идем дальше, я хотел бы поделиться неким таким моментом, почему такой результат был достигнут. В двух словах, для того, чтобы люди, кто в следующий раз захочет к нам поехать на мужской сбор, кто сейчас задумается, потому что даже до того, как вы поедете сейчас на мужской сбор, будет возможность с нами начать уже объединяться. Как и что мы еще тоже расскажем. Для того, чтобы такой результат у нас произошел, мы работали с ребятами на нескольких уровнях. Мы работали на уровне телесном, когда была физика, когда мы не просто сидели в лекционных залах и что-то говорили. Потому что у нас было физические упражнения. Это и вар, это и зарядки, это и подготовка к вару. Потому что ежедневно была физическая работа. И она направлена была уже на сплочение. Плюс даже вспомнить в детство, как-то, я помню, мы с зарядки возвращались, Алексей тогда, он еще в кровати лежит, а мы уже на зарядке. И он потом сказал, вы что там кричали так, что аж я аж это проснулся. А мы там, грубо говоря, играли в казаки-разбойники, катались на лошадях друг на друге. Это было очень весело. Там мы, мне кажется, всю эту базу подняли на уши. Так вот, вот это состояние даже детства, это уже много чего стоит. Это первое. То есть работали на уровне телесном. Второе, работали на уровне душевном. Работая с душевными обидами, переживаниями, это как раз и гвозди, это и медитации, это и другие практики, которые проводил Алексей. Когда вы убираете душевную боль, тело ваше раскрывается, потому что душа распрямляется. Об этом тоже много говорили на наших затворах. Ну, на нашем сборе мы говорили про это. Вот. И работали с духовными. То есть мы работали с тем, а куда направить свою силу, как применить и куда идти дальше. То есть не просто зациклиться здесь сейчас, себя в тело привести, душу очистил и все, а что дальше? И именно работали с духом, а куда свою силу направить. Это как раз была та игра, которая была запущена, то общее действие, которое все вместе делали и направляли свой фокус внимания. И уникальность это в том, что когда 32 человека, 32 взрослых мужчина направляют свой вектор внимания, то есть свое внимание направляют на одну большую цель, а у всех была одна большая цель. То есть было условие, была одна большая цель, к которой должны были прийти все. И все было туда внимание. Представляете, какая сила туда была направлена? Не зря говорят, куда внимание, туда сила. А куда за силу, туда и кровь приливает, и все. И вот у нас все 32 человека направили вот силу в одно место, в одну точку. И именно благодаря этому удалось, во-первых, и удержать внимание, не рассеяться и не распасться, и увидеть, и, так сказать, пробить ее, да, и найти то, что, кстати, куда мы сейчас идем. Вот это, кстати, если коротко, что было делать. Вот. А чтобы прочувствовать это действительно нужно там быть, потому что словами не расскажешь, это ты только когда попадаешь в это поле, ты начинаешь понимать. Потому что у нас приезжали ребята, кто-то на выходные приезжал, там на пару дней, и потом не очень хотел уезжать, но жизнь заставляла все-таки уехать. Кто-то приезжал, у нас были эксперты, так сказать, которые приезжали на пару часов, просто это просто, там был парень, кто приезжал просто на вар, и они замечали, что со стороны, что, говорит, все были удивлены, что такого они раньше не видали, потому что сама атмосфера, дружная атмосфера, дружеская, как в семье, но при этом не где мы просто там чаек пьем, а где мы делом заняты. Потому что все кипело, с самого утра до вечера все кипело. У нас не было такого, чтобы мы просто сидели и отдыхали. Мы даже с Алексеем по очереди, грубо говоря, лежали в этом же лекционном зале и это восстанавливались. Мне ребята подходили, спрашивали, а ты что там прям в лекционном зале на коврике спишь? А мы реально, по сути, в углу коврик у нас был для этой йоги, мы просто там спали. Я помню, как это просыпаюсь, еще такой, Алексей говорит, ну что, великий этот там управленец, что дальше? Я говорю, во сне сказали идти есть. Я к тому, что настолько была плотная работа, и не хотелось куда-то выходить. Со всеми братьями хотелось находиться в одном поле, и эта общая синергия, она и способствовала таким результатам. А теперь про результат, друзья. Когда мы вернулись, активно Владимир занялся за подготовку, соответственно, организационных сборов. Это подготовил чат. В чате у нас есть по тематике, у нас есть там чаты, где резюме, есть чаты, где дела, которые уже будут запущены, есть мозговые штурмы. Все. Буквально до вчерашнего дня мы обсуждали как раз нашу миссию, наш некий слоган, который будем нести, и нашу цель на ближайшее время. Кстати, эту цель он еще на самом сборе заявил, и, по сути, он же ее все-таки до конца и донес, грубо говоря, это же практически он ее просто, мы все ее дошлифовали. Так вот, цель, которую мы сейчас поставим к 2030 году, собрать, да, хотя, Владимир, ты же ее, вот давай, ты ее зачитай, пожалуйста, ты же прописал ее и подвел итоги. Вот так что, да, почему? Давай, тебе и слово. Давай, вот нашу миссию, наш слоган и нашу общую цель, которую все вместе мы с братьями согласовали, сделали, доработали, вчера утвердили, и сейчас, которую можно уже в мире показать, потому что это уже утверждено, это можно показать и в мир, и, соответственно, если кто-то будет кому-то отвлекаться, можно присоединиться к нам. А как это, мы чуть позже расскажем. Давай, Владимир, тебе слово. Ну, во-первых, хочу дополнить немножко твои слова относительно того, почему настолько было все эффективно у нас. Одно из весомых вкладов было то, как Алексей и Владислав выстроили так называемую игру по системе лепестков ромашки, если мне память не изменяет, когда мы в группе как раз-таки в составе 30 человек разбились на 6 команд, где были выбраны командиры и советники. А далее в каждой команде была проработана идея какая-то, которая потом выносилась на круглый стол среди командиров. И вот как раз-таки здесь началось самое интересное, что меня больше всего впечатлило. Значит, в этом кругу среди командиров мы выбрали атамана. Ну, по сути, как бы говоря современным языком, это тот некий генеральный директор. Мы выбрали Исаула, это, наверное, что-то типа исполнительного директора, который следил за порядком. И остальные члены команд были некими менеджерами. И по этой структуре мы обсуждали нашу глобальную цель, обсуждали наши совместные дела. И именно взаимодействие по такой структуре у каждого была возможность высказаться, и каждого могли услышать. Не было балагана, потому что за этим следил Исаул. И был атаман, который, выслушав мнение всех, мог структурированно подать общую какую-то концепцию. Вот благодаря этому у нас и получилось за 5, кажется, часов сидения, общения в этом круге что-то сформировать и с чем-то выйти. И под конец дня, значит, решили мы структурировать все это дело и подытожить таким образом, чтобы у нас это дело не заглохло после нашего разъезда. И возвращаясь к твоему вопросу относительно нашей миссии. Буквально вчера, да, мы ее согласовали. На память, к сожалению, мы еще ее не выучили, но я ее сейчас вам зачитаю. Наша миссия звучит следующим образом. Мы, братство единых по духу людей, создаем державу в ладу с природой и на основе справедливых деловых отношений. Общество для здорового процветания нашего народа и будущих поколений посредством принятия совместных решений, не навязывая и не доказывая свое видение мира. Наш слоган «По заповедям предков строим наше будущее в настоящем». И цель, которую мы себе сформировали, к 2030 году создать общество от 1000 человек, единых по духу и исполняющих нашу общую миссию. Как, по моему мнению, эта цель вполне достижима, конкретна и измерима. Шаги уже мы сейчас формируем, как к этому прийти. И я думаю, по мере роста наших дел совместных, все большее количество людей будет включаться в наши дела и быть солидарными с нами по духу и по нашему видению. Доклад окончен. Да, позвольте, сейчас слово сейчас перехвачу еще. Несмотря на то, что Владимир произнес много иностранных слов, которые сейчас вот так вот, ну, принято, менеджмент и так далее, все делалось по тем укладам, которые наши предки многотысячелетиями проверяли в жизни, и благодаря этому-то и мы до сих пор и существуем. Вот эти знаменитые там весевое, вечевое, копное, державное право, вот круги, это в том числе и казачьи. Вот здесь все это было проявлено и показало полную свою эффективность. Поэтому те, кто кричат, вот там вы тут на Народно-Славянском радио, ты, Алексей, в частности, про это базаришь, а где? Так вот оно все применяется. И эффективность, смотрите, всего за 5 дней. Незнакомые совершенно люди с разными социальными статусами, с разной харизматикой, с разной там варновостью, психотипами и так далее, собрались вместе и совместно, без карабаса-барабаса, какого-то, который всех там будет гонять, строить палками, пришли к единому решению. И обратите внимание, я не вмешиваюсь, и вот после этого, вот опять же, если я вмешиваюсь, плюньте мне в глаза там, да, я нахожусь в стороне, наблюдаю, если какой-то вопрос возникает, я на него дам ответ, но я стараюсь не вмешиваться с точки зрения того, а вот сделайте вот так вот, не, ребята, там было много дано. И еще одно тоже новшество, которое было введено, которое помогло многие вопросы решить. Это же не было семинаром, там, например, по родовой нити, управление судьбой, славяно-русская варновость. Да, элементы какие-то были, но здесь были даны углубленные способы познания себя, например, не просто славяно-русская варновость, а как она взаимодействует с современными научными психологическими практиками и как она вот складывается вот в новой нашей действительности. То есть это было все проявлено в жизни. И как раз вот эти вот уклады и помогли участникам определить, подойдя к зеркалу, кто я, определить, кто рядом со мной, и совершенно честно, откровенно взять на себя ту степень ответственности, которой они были готовы по жизни на тот момент. И потом, отталкиваясь от этого, расти дальше. Вот это еще одна ценность, которая тоже была правильно. Мы внесли совместно новшество, которое позволило очень быстро, очень оперативно решать вопросы. Но новшество это строилось на нашей древности. То есть вот кто-то говорит там, вот древность наша, это анахронизм какой-то, это был. Нет, друзья, это как раз то, что применимо в жизни сегодня и с большим успехом может применяться всеми нормальными ответственными людьми. Доклад закончен. Сколько же вы можете доклад уже это заканчивайте и заканчивайте, заканчивайте, заканчивайте. Друзья, ваши вопросы задавайте, потому что я говорю, мы можем не останавливаться. Видите, мы сейчас разгоняемся. У нас вторая волна уже была рассказана о том, как это было. Потому что сейчас мы вспомним все. То... Вопросы и реплики у нас всегда в конце, во второй конце, части. Да? Да. А сейчас я, наверное, чтобы от нашего плана по анонсу не отвлекаться в сторону, наверное, нужно рассказать. У нас заявлено, что мы рассказываем, как присоединиться к новому общественному движению, которое было создано, да, на основе сбора. И хотелось бы это услышать тех, кого это заинтересует. Хорошо. Ну вот, итак, друзья, смотрите. Чтобы дело сберечь, а у нас была одна из задач условия игры, когда ребята искали общее дело, как сделать так, чтобы в это общее дело могли присоединяться люди, безопасным для вот всех участников, кто уже, вот это некая артели, которая создаваться будет. И, соответственно, могли новые втекать люди. И они могли не просто втекать как потребители, а как участники. Соответственно, это была задача разработана. Так вот, для этого нужно понимать, что есть всегда некая буферная зона, где люди проявляются. И поэтому вот у нас сейчас есть чат «Общее дело». Мы его назывался раньше «Человек новой эры», мы сейчас его переименовали «Общее дело». Это, мы знаем, первая буферная зона, и еще будет несколько. Поэтому для тех, кто сейчас смотрит нас, если вы хотите, во-первых, начать взаимодействовать с нами, да, и присоединяться, вы добавляйте в этот чат и напишите там, что вы готовы внести в «Общее дело». Во-первых, проявите себя сами, а что вы готовы? Не что взять готово, а что вы готовы дать в «Общее дело». Потому что взять-то все хотят, а вот дать только почему-то единицы хотят. И вот я был очень благодарен, наверное, Вселенной, потому что на нашем сборе не было паразитов, которые только бы готовы брать, а ничего давать не готовы. А там все ребята готовы были, блин, последнюю рубаху отдать, но в «Общее дело», ну, чтобы «Общее дело» шло. Вот, поэтому первое, как вы можете присоединиться, добавляйтесь в чат. Там напишите, что вы готовы принести в «Общее дело». И после, соответственно, если вы действительно ваше предложение толково, вы готовы действительно работать, не просто «я готов всем рассказывать, что вы такие хорошие, пушистые». Ну, здорово, молодец, делай это дело. Но если ты готов что-то действительно делать уже более серьезно, потому что наши ребята сейчас будем запускать проекты. Потому что мы сейчас ведем конкретную задачу на то, что можно стать экономически быть общему делу полезно, державе полезно. Вот. И именно такие дела, то есть не просто болтовня, а именно рабочие моменты. Потому что цель, которую Владимир сказал, что вот 1000 человек мы делаем именно мужской сбор, это 1000 человек, ребят, чтобы вы понимали, ребят, людей, мужчин, которые делают, у которых именно они участвуют в наших общих производствах, делах и так далее. Это не просто зрители. Потому что зрителей будет больше, и будет намного больше. А вот 1000 людей, которых именно ребят делающих. А для этого мы должны обеспечить теми трудовыми местами, теми возможностями. Потому что на сборе было я четко понятно и выявлено, что все руководителями быть не могут. Ну, 100%. И ребята это увидели. Есть те, которые готовы взять ответственность руководителя, который видит картину более широко. Вот. Есть те, которые готовы руками что-то делать. То есть каждый увидел себя и свое место в некой жизни. Кто ищет себя? Все ищут предназначение. Вот оно, блин. Ребята сами его практически увидели у себя, ну, где оно находится. Поэтому отбор мы будем делать действительно очень жестким. И не по причине того, что мы такие серьезные, хотя мы серьезные, потому что это зависит и целостность всего общего дела. То есть, если мы какого-то паразита допустим в нашу общую систему, а у нас здесь будет эта вещь, которая как называется, вот ты берешь человека, взял за руку и привел, это называется, это поручился за этого человека. Вот сейчас Алексей хотел мне подсказать. И поручился, означает, ты, если он накосячил, то ты занесешь за него ответственность. Поэтому, так как мы сейчас люди новые приходят, которые просто из интернета хотят, и вас никто за вас не получился, то есть мы с вами отдельно будем вести беседу. У нас будет создаваться отдельный департамент, где будут разбирать ваши психотипы, разбирать вашу варновость, разбирать ваши способности. И вам же, по сути, это вам это поможет. И в этот момент, когда будет проходить такой, вы будете проходить так, некий такой отбор, понимание своих возможностей и вообще понимание своих навыков, к какой касте вы больше относитесь, к именно мастерам, либо, может, вы творцы, либо вы еще изобретатели. То есть вас, по сути, разберем, потому что вот у нас Леонид был человек, который занимается тем, что альпинист, грубо говоря, это высотник, а у него дар-то вообще другой оказался. Он человек, который видящий суть, по сути, так зовем современно, душевед, в общем, очень это высокого уровня. Поэтому вас надо будет сначала вот этот такой пройти путь. Поэтому, если кто хочет присоединиться, кто действительно готов не просто болтать, а кто говорит, надо сделать вот так, надо сделать так, мы скажем, ребята, вот идите так и делайте. Вот даже Владимир, вот, когда мне понравилось, он говорит, надо сделать вот такой чат, разделить. Я говорю, хорошо, надо, делай. Сразу стал администратором, пошел делать. То, что он предложил, и он сделал. То, что у нас ребята, кто они предлагают, они же и делают. У нас нет таких ребят, кто предлагает, а делает кто никто и другой. Я просто предлагаю, а вы сами делаете. Вот таких ребят, пожалуйста, ребят, вы сами лучше себя отделите от нас. Вот это будет проще. Нам сейчас, давайте, сопли потерять нам некогда. Это, кстати, сейчас Андрей, наверное, лучше будет. Андрей у нас подключить. Он у нас парень жесткий, как сказать, он может иногда дать жару. Да. Плавно, да, Андрюха? Итак, действительно, время, друзья, сейчас некогда раскачиваться сильно, некогда сопли друг другу подтирать. Надо делать дела. А для этого мы должны быть и где-то строгими, потому что мы не можем быть нянечками для всех. Поэтому будут отборы жесткие. Те, кто приезжает на сборы, вот такие наши сборы, они проявляются там. И, соответственно, все равно есть те, кто потом, может быть, отсеется и так далее. Вселенная всегда она умна, и эволюционный отбор никто не отменял. Вот. Но самые сильные, стойкие, они останутся, и они будут делать. Потому что время пришло. Никто, кроме нас, это делать не будет. Каждый отвечает за свою жизнь, за то место, где живет, за родину, за то отечество, в котором мы находимся. Поэтому надо брать и делать. И те сейчас сбор, который будет женский сбор в феврале месяце, это следствие того, что надо продолжать, потому что сейчас есть у жен запросы. Мы, кстати, создали отдельный чат для женщин, для жен участников мужского сбора. Там сейчас женщины уже начинают, так сказать, вместе тоже складывать, делиться о том, как меняются их мужья, потому что жены очень переживали за то, какие мужья к ним вернулись. Это, наверное, отдельный разговор. После этого будут уже совместные наши сборы, и они будут идти. Казачьи вары такие однодневные будут тоже проходить в разных регионах. Я знаю, Андрей сейчас будет организовывать, он позже отдельно объявит сейчас сначала. Первый проведет подготовку, потом будет, мы отдельно объявим. В Екатеринбурге мы сейчас планируем 14 декабря провести. То есть вары однодневные будут проходить для того, чтобы мы собирали. И плюс сейчас будут еще сделаны ряд программ, которые вы сможете ежедневно проходить, потому что телесный уровень и душевный уровень можно подготавливать дистанционно онлайн. Но вот третий уровень, где мы объединение происходит, это вот это наши мужские сборы, где мы так все собираемся, вместе создаем на мозговых штурмах, куда что мы идем, четкие векторы движения, разъезжаемся, делаем. Это уже только вместе, потому что это отдельная синергия, которая онлайн не создаться. А вот телесный уровень и душевный уровень можно будет работать онлайн, мы тоже с одним этим, как раз с Алексеем работаем. На следующей неделе мы планируем выдать уже первые материалы по тому, как те, кто готов подключаться, но душевная боль сильна, чтобы они уже могли над собой работать. Я думаю, для начала этого хватит, потому что если мы сейчас дальше будем загружать задачами, не все они запомнят. Вот. Андрюх, я не вижу, что ты написал, поэтому просто подключись, да и скажи. Давай. Ну, ты просто заявился про ВАР. Я подумал, поскольку в моем регионе Славянское радио слушает немного людей, а людей мне надо набрать, поэтому объявляю всем, что 22 декабря ВАР будет у нас на Вятке в городе Кирове. Адрес, если надо, там скажу. Будет три круга, то есть будет мужской круг, будет женский круг и будет семейный круг. Мероприятие где-то продлится, может, часа 3-4, сейчас думаем по цене. Люди уже заряжены, уже все обсуждали сегодня, все уже договорились. Он 100% произойдет, единственное, только количество людей пока непонятно. Молодец, молодец. Друзья, те, кто хочет там поучаствовать именно в этом регионе, где живет Андрей, Кирово-Вятка, вот добирайтесь в чат в общее дело, Андрей там тоже в этом чате находится, соответственно, он потом там сделает анонс, вы сможете увидеть и, по сути, прийти к нему. Потом, вот таких мероприятий, как Зачевара, однодневные мероприятия, они будем планировать по всей стране делать, потому что кто-то не может выехать, и это, по сути, первое наше знакомство, объединение, которое позволяет, ну, ручейки сливать в эту большую реку. Чтобы вы способность передать, нам задача сделать большую реку, которая будет вести нас в будущее. И есть маленькие ручейки, которые в нее втекают. И вот эти ручейки будут маленькие, это наши мероприятия, которые мы организовываем, каждый в своем городе. Но при этом нужно понимать, что каждый организатор, ну, чисто по духу не хватит, ну, возможности, силы не хватит. Если вы чувствуете, что у вас есть такая готовность, то мы сразу же будем собирать именно отдельно вот людей, которые готовы брать на себя ответственность за организацию таких мероприятий и за проведение их, потому что мы с Алексеем разорваться тоже не сможем по всем городам ездить. Вы в своем городе должны будете тоже научиться, мы вас сможем научить передать все это, а вы уже, соответственно, проводить для общего дела. Вот такой момент. Ну что, мы итоги подвели. Я думаю, можно переходить к вопросам и ответам. А то мы можем еще это итоги долго подводить. Основную да. Мы сказали. Да, благодарю. Давайте теперь обратимся к нашим зрителям. Если у вас еще есть вопросы или реплики, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы будем рады их обсудить. А сейчас прозвучит отбивочка, и мы переходим ко второй части нашего. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напоминаю, итоги мужского сбора «Человек новой эры». Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Владимир Рацевич. Складывается впечатление, что происходящее в Грузии и Украине, бесовщина в стране. Вам это не нужно? Ну что, наверное, я отвечу. Хочется прямо сказать этому Владимиру. Смотрите, вопрос вы задали хороший. Может ли нас это беспокоить? Но смотрите, если я внимание буду свое направлять туда, куда хочет направить его те, кто управляет всеми этими процессами, войнами, майданами, теми переворотами, чтобы сказать, пока моя рука вот здесь что-то шарит, другая рука у вас за спинками и в карманчике что-то достает, то тогда вы в данном случае останетесь без этого кошелька. Наша задача сейчас, пока все там происходит, если мы на это напрямую повлиять не можем, мы создаем здесь те условия, в которых нашей стране мы, соответственно, не позволим этого сделать. И наша задача здесь начать создавать все необходимое для того, чтобы в будущем выстроить державу крепкую и твердую. А то, что происходит в мире, мы это знаем, мы смотрим, что это происходит, и при этом действуем на месте. Если мы будем просто говорить, что там происходит, будем рассуждать снова, ай-яй-яй-яй, что же там происходит, какие все плохо и так далее, но ничего делать не будем, то чем будем отличаться от тех людей, про которых мы сами говорили, которые только говорят, но ничего не делают? Я думаю, мой ответ закончен. Если кто-то хочет добавить, ребят, добавляйте. Нет, никто не хочет добавить. Нет, добавление, идем дальше. Наш зритель с ником «Мир вокруг». Собирались екатеринбуржцы и соседние регионы? Собирались ребята со всей страны. Были ребята с Калининграда, были ребята с Ханты-Мансийска. Вот как раз Владимир с Ханты-Мансийска. А ты с... Это Нефтеюганская. ну вот, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Абакан, Казань, Вятка, Киров, Питер, Москва, Сочи. Сочи, да, Сочи, Екатеринбург, Пермь. Вот такие регионы были у нас собраны. То есть 32 человека со всех регионов. Да, Андрей, добавишь? Ты забыл, что еще был парень из Украины, который живет сейчас в Ростове. А, вот. Да, Богдан. Да. А он в Москве вроде живет вообще. Не в Ростове, он в Москве живет. Ну, суть не в этом, что мы не заткнулись только в маленьком сообществе, а мы открыты для взаимодействия со всем славяно-русским миром и со всеми коренными народами, в ком понятие совесть, у коих понятие совесть – это не пустое такое что-то выражение какое-то. И вот тут добавлю, такое, вот я был, честно, удивлен, что с таких дальних регионов ребята приезжали, и это означает то, что в каждом регионе есть люди, у которых есть желание создавать общую державу, создавать общие дела, объединяться, складывать вместе. И вот в каждом регионе таких людей где-то один, где-то два, где-то три. И у многих есть запрос, а как мне в своем регионе, соответственно, что-то делать, потому что я один, как мне с другими-то объединяться? И вот такой был запрос не у одного человека, у многих был, особенно кто из дальних регионов. И вот задача, которую ребята решали, игру, в которую они играли, которую сейчас, по сути, мы в мир выносим и продолжаем дальше делать, это а как быть всем участным, потому что каждый должен быть пределе даже из разных регионов. Это одно из слов было. И вот сейчас, я так скажу, надо поливать, так назовем, образ, поливать вот эти семечки, которые взрастают в каждом регионе, в каждых городах, для того, чтобы они там окрепли. И нам нужно этому помочь. Потому что если мы их там просто оставляли, в дальние регионы, одних варится как-то, что делать, что хочешь, а мы тут, условно, у нас в Екатеринбурге собралось 10 человек, мы только здесь будем, а мы на тебя не будем обращать внимание, потому что это далеко, то в данном случае он там один, ему будет тяжело, и он может не справиться. А если мы будем создавать общее дело, которое способствует объединению всей страны, не только в одном регионе, а всей страны, не важно, в каком регионе, не важно, там один или два, но ты будешь причастен к общему делу, ты будешь чувствовать это братское плечо на большом тоже расстоянии, вот тогда он там окрепнет, вот тогда он там почувствует силу. Если надо, мы туда приедем, там ему поможем. И вот в этом случае, тогда мы все начнем подниматься. И вот как представьте, если семечко пшенички одно бросено на поле, набросали, только 10 взросло, ты их только поливаешь, остальные ты не поливаешь, потому что они и так уже умерли. А ты поливаешь тех, кто взросли. Со временем они станут, окрепнут, они дадут новые семена. И спустя время поле будет все засеяно. Только нужно, потому что вниманием ты охватил те, которые были крепки. Вот наша матушка Русь, она большая. В каждом регионе вот эти мы сейчас взросли. И нужно вниманием, заботой и помощью помогать тем, кто действительно готов делать. Пускай там один человек будет, но он наш. А мы своих не бросаем. Я думаю, ответ закончен. Если кто-то добавит, давайте, ребята, добавьте. Зритель «Манские вести» задает вопрос или реплика. Это предлагаю тем, кто там был, пообщаться с теми, кто не был в своем регионе. Как бы нам связаться друг с другом, если такой в моем регионе? Хороший вопрос, хорошее предложение. Добавляйте чат в общее дело. Все ребята, кто у нас там был на мужском сборе, они в этом чате есть. Если никто не был, мы добавим. Вот. И вы там, соответственно, можете сказать, какой вы регион, с какого региона, сказать, я готов там также быть участником дела, вы там сможете объединиться. Чат «Общее дело» для этого и создан, чтобы вы там друг друга нашли и по региону в том числе. Поэтому добавляйте все туда, и там будем дополнительно объединяться по регионам. В принципе, это нечего лучше. Да. Идем дальше. «Мир вокруг» задает два вопроса. Там мужики и парни проходили некую психотерапию для их изменения в нужное русло. Это нужно было организаторам? Алексей, ответь, пожалуйста, наверное, ты лучше на этот вопрос. Да ты так хорошо отвечаешь, мне нравится, вот, как ты говоришь-то. Может быть, что я-то все отвечаю? Я уже тут засветился хорошо, в программе. Давай, может быть, попробуем вот спросить как раз. У нас же есть ребята, двое. Да. Что мы все время, как мухи на стекле? Да. Присоединяйтесь, давайте. Давай. Кто? Андрюх, ты, наверное, ответишь? Или Владимир? Давай, Владимир, отвечай. Давайте, сначала Владимир, а потом, Андрюх, ты ответишь. Оба свое мнение дадите. Нет, мы не проходили никакой там психотерапию и так далее. Задача была просто с помощью определенных методик, дыхательных практик и медитаций просто погрузиться в себя, задать волнующие вопросы свои и попрощаться с тем прошлым, которое тебя тяготит, чтобы двигаться дальше. Вот и все. Никаких там психопрактик или там гипноза или еще чего-то не было. Задача была просто консолидироваться. Консолидировались мы через общение, через физические нагрузки, через совместную деятельность. Вот и все. Ну и я, в принципе, человек такой по жизни скептик довольно-таки. И я не поверю до тех пор, пока сам не попробую. И ввиду своего определенного аналитического склада ума, довольно сложно мне чем-то скружить голову или загипнотизировать меня, потому что это уже практика, как говорится, цыгане боятся меня, убегают подальше. Вот, поэтому не буду много говорить, просто если есть сомнения, просто придите, попробуйте. Не стройте каких-то ожиданий, не рисуйте себе какой-то образ. Одна, кстати, из причин, почему я решил туда пойти, мне понравилась подача Алексея в его коротком YouTube-анонсе, когда он говорил, что мы будем проводить некие ритуалы. Но что это будут за ритуалы, я не буду говорить в силу того, чтобы у людей не складывались какие-то там образы, и они бы начали на основе этих образов строить какие-то домыслы и переживать, бояться, и в итоге испугаться. Приходите, попробуйте, не переживайте. Самое, что важный момент, что мне тоже понравилось, это то, что организаторы сказали, что вас никто не держит. Если вам это не близко, вы в любой момент можете встать и уйти. Сказать спасибо всем, я пошел. Ну, таких людей не было. Все дошли до конца, чему безмерно рад. Андрей? Владимир так хорошо говорит, что я аж забыл вопрос. Напомните, пожалуйста. Леш, вопрос почитаешь? Задает мир вокруг. Там мужики и парни проходили некую психотерапию для их изменения в нужное русло. Это нужно было организаторам. Дальше можешь не дополнять. Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что человек включает в это понятие психотерапия. Вот когда он распишет нам, тогда мы сможем конкретно, расширенно ответить на этот вопрос. Потому что кто-то под это понятие включает там гипноз и так далее, внушение какое-то, а кто-то просто общение с людьми. Поэтому вот раскройте вопрос пошире, и я вам его досконально расскажу, что вы имеете в виду и что происходило по факту. Я еще дополню тогда от себя. Благодарю, очень хорошо все сказали. И для полноты представления, вот те, кто наблюдают за моими выступлениями, за семинарами, вебинарами, неоднократно слышали такое выражение: «Я никого не перепрограммирую, я не занимаюсь НЛП, я не занимаюсь гипнозом, не занимаюсь зомбированием». Почему? Потому что если я кого-то перепрограммирую через вот эти все практики, которыми, в принципе, я владею, это не так сложно, это будет моя заслуга. И я, как Карабас-Барабас, вот с такой длиннющей бородой, создам себе войско некоторых адептов, которые будут совершенно бестолково исполнять мою волю. А у нас задача-то другая. Мы не должны создавать общество болванчиков, либо поддерживать общество болванчиков. Каждый человек уникален. Поэтому я всегда говорю, только через осознание, понимание, кто я и для чего, понимание, что это за мир, для чего он сделал, мы можем стать человеками, которые, объединившись, создадут то общество, которое всем необходимо нам, не только для выживания, а для жизни в любви, радости, здоровья, счастья, добрее и так далее, чтобы наши дети и правнуки говорили: у нас такие великие предки были, которые позволили нам жить в радости, счастье, достатке, но при этом, чтобы мы не расслаблялись мозгами. Вот какая наша задача. Поэтому никаких НЛП, зомбирований и гипнозов здесь не применялось. Только осознание и честная проработка своих проблем. Честная проработка, о чем уже сегодня я говорил, да и, в принципе, все, то есть участвуют тоже об этом так вот косвенно, либо прямо сказали. Да, Владимир, добавь. Да, разрешите еще добавлю. Были, конечно, в течение этих 5 дней такие некие моменты, когда я так немножко со стороны смотрел на наше общество. То есть, ну, чтобы вы понимали, у нас там была зарядка, разминка на берегу озера, на котором пребывали рыбаки. И в какой-то момент я так взглянул со стороны на наше общество. Ну, вышли какие-то мужики, то в круг встанут, то орут, то толкаются, то борются, то кричат, то еще что-то делают. То есть, ну, был просто тотальный выход из зоны комфорта. Никто не стеснялся, никто не переживал, никто не думал о том, как мы выглядим со стороны, что о нас подумают окружающие. Мы просто наслаждались моментом и делали то, собственно говоря, что вело нас к общей консолидации. И все. Поэтому можно по-разному воспринимать. В любом случае, каждый говорит по-своему, и наша информация, которая сейчас транслируется для людей, могут какие-то образы рисоваться и так далее. Но надо попробовать просто, и все. И напомню, что в любой момент можно это прервать, если это не нравится. Поэтому смело приходите. Да, ты вот сказал про рыбаков. А в последний день, когда уже фотография вообще была, там записи короткие, мы встали все вместе и решили обняться, такую капусту сделали. И вдруг такой голос: мужики, лед проседает. Все так быстро раз и рассредоточились. И вот эта фотография, которая у нас на баннере, почему так широко все стоим, чтобы лед не провалился. Поэтому такая захватывающая большое пространство, кажется. Это природа. Это вот так вот руководило нами, что, ребят, не кучкуйтесь, не надо. Лед еще тонкий, поэтому так рассосредоточьтесь. И вот удачная фотография получилась. Вроде бы вместе, и вроде бы пространство широкое. И понятно, вот те вот самые представление о Руси матушке широкой, великой, под замечательными небесами. Вот это вот все как раз жизнь. Идем дальше. Сейчас хочу добавить одну вещь тоже. Просто когда Владимир начал говорить по поводу рыбаков, и когда мы там варились на берегу. И вот самое, что мне понравилось, просто ребята были сами собой. Они не были, они маски не носили, а зачастую вы же все ходите в масках. Я хороший отец, я хороший работник, я хороший, я директор, у меня там подчиненный, я тоже маску держать. Это те маски, которые вы носите на себе, ребят, они отнимают колоссальные ваши силы, ну, колоссальный объем ваших сил. И себя настоящего вы даже и не знаете. Либо, может быть, только в детстве помните, если вот с вашей еще этой памятью хорошо. А вот ребята, когда они маски все скинули вначале, они просто позволили быть самим собой. Хочу ору, хочу кричу, хочу борюсь и так далее. И они делали то, что не хотели. А это значит, душа раскрылась, и на сердце была легкость. А это ни с чем не сравнится. Это ничем не подделать, не заделать. Там индикатор душа, она сама расскажет тебе, что и что и как. Поэтому просто даже сейчас, кто смотрит, ребята, снимите маски с себя, будьте настоящими. Посмотрите, подойдите к себе в зеркало. Посмотрите себе в глаза и честно признать себе, кто ты, откуда ты и куда ты идешь. Вот, подумайте над этим. Я думаю, сейчас можно дальше идти. Эвелина Сапожникова интересуется. Всем добрый вечер. А кто вам готовил пищу? Интересно. Женщины уникальны, они всегда за пищу. Ну, здесь надо сказать следующее, что по договоренности мы не могли назначить своих поваров, поэтому по договоренности с хозяевами базы мы вынуждены были принять их условия, что есть женщины, которые на кухне никого другого не впускают, они не лезут. От нашей стороны тоже было, что они не лезут в наше сообщество, молча, не говоря ни слова. Вот. Но к концу уже нашего мероприятия мужчины стали говорить «благодарим». Вот, это было на расстоянии вот так вот, то есть подходили, благодарим, без каких там обнимашек, вот это вот все равно некая стояла вот зона, что мужское остается мужским, женское женским, но слова благодарности и общие крики «спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят вам», вот это вот все было. Вот, и самое-самое дорогое, когда уже все уехали, все закончилось, мы спускаемся, и к этим женщинам подходят, они же там все до конца уже убирали за нами, говорит: первый раз вижу, чтобы мужчины настолько организованы были и оставили после себя чистоту и порядок. И говорит, для нас это чудо. То есть вот, пожалуйста. Ты забыл сказать, когда начал ты песни, когда все уехали, и ты запел оперные песни, и там все это типа, ура, вот так вот на тебя смотрели, а ты этого не рассказал, а это было тоже. Действительно, девушки, которые готовили, отметили то, что с нами было легко, ребята все были светлые, все были добрые, и все были вежливые. Вот, готовили женщины, к сожалению, мужчин у нас не было поваров. Давайте к следующему вопросу. Ты подожди, ты что, мне вот сейчас это чуть-чуть продюснур, да, да, продюсировал там на оперное исполнение, да, чтобы сейчас сказали, ну-ка, Алексей, спой нам что-нибудь. А что? А красавец. Что? Ну ладно. А что? Ладно. Ну, давайте следующий вопрос. Отдельный эфир. Мир вокруг задает вопрос. Непонятно, что по итогу ваша компания будет производить и продавать, или это услуги по проведению общих мероприятий? Хороший вопрос. А давай попробуем тоже еще раз. Не мы с тобой ответим все-таки, а вот... Да, вот. Нам уже машут рукой. Включайте. Да. Давайте, ребят. Ну, смотрите, ответ на этот вопрос очень простой. В нашей братской, скажем так, организации есть и предприниматели. И у каждого, ну, например, вот я один из таких. И каждый из этих предпринимателей производит уже какой-то продукт. Соответственно, этот продукт мы просто можем через свою же организацию реализовывать, либо продвигать. У каждого из нас, поскольку тот, кто общался с предпринимателем, знает, есть какие-то идеи, которые он не может внедрить в своем регионе, но в другом регионе он может этот продукт работать. Также, поскольку мы в разных регионах, в каком-то регионе произрастает что-то одно, в другом другое, мы можем просто меняться, продавая из региона в регион, что-то по более выгодным ценам, чем нам предлагают конкуренты там, и так далее. Ну, это так, общий, коротко. Если более широко, ну, тут не один семинар надо, я думаю. Владимир, есть что добавить? Да, на данном этапе, естественно, мы не озвучим сейчас, какие у нас идут наработки и так далее. Как только будет продукт готов, обязательно случится его анонс. Но, уверяю вас, работа ведется, и ведется она плодотворно и в кооперации со всеми братьями нашими. Вот, поэтому, как только будет готов продукт, мы обязательно анонсируем эту информацию. Я могу тоже дополнить. Вот здесь вот сложилось у нас такое представление, что есть дела предпринимательские, которые известны, понятны, которые нравятся исполнять. И их необходимо подтянуть в это содружество для того, чтобы усилить по разным регионам, дополнить новыми какими-то, как это в музыке говорит, обертонами, да, вот, дополнениями, чтобы это стало более интересно, может быть, более выгодно тем, кто делает, более выгодно тем, кто приобретает. Это вариант, ну, договора деньги очень простой. И тогда вливающийся предприниматель входит в клуб со своими уже делами и уходит от конкуренции в миру. То есть мы друг другу помогаем и расширяем. Это вот простой первый этап перехода от личностного, самостийного к общинному. То есть, войдя в наше предпринимательское сообщество, в наш круг друзей, братов и так далее, предприниматель получает поддержку. Если это дело, конечно же, там, не разрушает мир, не уничтожает людей, не уничтожает природу и так далее. То есть, ну, правильное, благое дело. И оно расширяется, предпринимателю хорошо, людям хорошо, миру хорошо, всем хорошо. А вот еще дополнительно продумывались те самые дела и направления, которые уже выходят из нашего объединения, которые в мир, о чем сказал Владимир, могут выйти и принести что-то новое. То есть мы складываем и то, что есть, и порождаем новое, и из того, что есть, мы складываем еще разок, и получается уже второй этап, третий и четвертый. Вот эти вот варианты экономик, о которых мы говорили, в том числе и безденежная экономика. Но к этому, друзья, надо топать, и люди должны быть готовы на всех уровнях. Вот пупка, скажем так, до макушки. Ну, я тогда добавлю, раз все-то все высказались. Самый главный момент, который я ребятам говорил и на сборе, нам надо торопиться. Нам нужно все делать последовательно. Для того, чтобы мы идем долго. Есть такая даже поговорка, Хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти долго, иди вместе с ребятами, иди это в команде. Поэтому мы сейчас никуда не торопимся. Мы постепенно, у нас есть пошаговые действия. Мы их сейчас отрабатываем и, соответственно, будем выпускать. А для тех, кто думает, что все происходит моментально, ребята, снимите розовые очки. Чтобы дело сделать, нужно построить крепкий фундамент. Сейчас мы строим фундамент, на котором будет строиться все остальное. Это очень важный момент. И вот все проекты, которые будут делать, это не только образовательные какие-то проекты. Образовательная эта часть будет небольшая. Но все проекты должны быть именно, именно реальные проекты. Которые реальные существующие проекты, которые люди могут присоединяться, которые именно трудовые места. Потому что если мы берем славяно-русскую варновость, сейчас очень много людей первой варны, первой, второй варны. Этим людям нужно именно физические места, где они могут трудиться, где они могут созидать, где они сами могут проявляться. А для этого нужно создавать много чего. Поэтому никуда не торопимся, мы делаем полномерно. У нас впереди и время еще есть. Мы, так сказать, да, Владимир, добавляй. Я хотел бы добавить, чтобы как бы у людей там не сформировалось какое-то мнение, что мы тут воду льем или еще что-то. В нашей команде есть ребята, у которых свое собственное креативное агентство. Десятки лучше когда-то было. Жень, привет тебе. Есть ребята, у кого в подчинении была команда целая, 100 человек, кто выстраивали целые производственные цепочки, в том числе занимались логистикой и параллельным импортом. Это Илья, привет. Вот есть у нас и Андрей, у которого собственное производство. Поэтому в нашей команде уже есть действующие предприниматели, каждый со своим опытом. Сейчас задача сводится к тому, чтобы мы консолидировались, взяли продукт, проработали его идею, стратегию и производственные цепочки наладили. И как только вот эти все моменты будут готовы, тогда и будет анонс. Ну и отлично. Да, отлично. Да, переходим к следующему вопросу. Дарья Севастьяну. Мужчины, вы молодцы. Хочу на женский круг. Здорово. Февраль месяц, если не ошибаюсь, 16 по 22 февраля у нас будет. Чуть позже мы сделаем анонс женского мероприятия. Сейчас пару вопросов мы согласовываем организационных, потому что и появился некий запрос. Кстати, возможно, сейчас мы его объявим, возможно, поможете на него ответить. Есть женщины, которые боятся ехать без своих мужей. Есть мужья, которые боятся отпускать своих женщин без себя. Есть такие-такие. А есть просто женщины, которые не боятся и готовы ехать. Вот там три категории людей. Вот скажите, есть ли смысл, грубо говоря, для женского сбора делать отдельный домик где-нибудь там, грубо говоря, за территорией женщин, чтобы мужья там подождали своих жен? Чтобы приехали муж с женой, жену отдали, грубо говоря, там отдельный коттедж большой, там на 32 человека, где они там все мероприятия. А мужья, грубо говоря, там метрах 500, грубо говоря, в отдельном домике жили, и с ними вообще не встречались в течение всего как бы, сбора. Но при этом они знали, что вот на территории жена как бы, в безопасности. Как вы считаете, есть такой запрос? Кто зритель? Да, да, почему мы об этом поднимаем вопрос? Потому что люди разные, это раз. А условия вот этих кругов и сборов очень жесткое. Мужская энергия во время вот этого затвора. Затвор – это не жесткое. Ну, затворить дверь, разве это жестко? Ну, вот зашел я в дом, вот дверь с собой затворил. Затворил калитку и так далее. Это, ну, место уединения. Вот принцип должен соблюдаться. Мужское во время затвора не лезет в женское, женское не лезет в мужское, если это мужской либо женский затвор. И в семейном тоже будут создаваться, когда будет еще ближе уже там к весне, будут создаваться объединенные, вот семейные объединения уже, собрания. Там будут также зоны разделения, но вечером будут зоны сборки. Опять зоны разделения, опять сборки, где будут прорабатываться мужское и женское, а потом к вечеру практика будет. Вот, это еще более сложное направление, но оно вот к весне будет проявлено, если, конечно, в том будет необходимость. Поэтому к вам вопрос. Видите ли вы необходимость того, что любящий муж должен сопроводить супругу, ну, при возможности, естественно, до места проведения, но при этом находиться с другими мужьями в отдельно взятом домике, для того, чтобы они сами себе готовили, чтобы они сами там занимались уборкой, сами решали вопросы, и в том числе в течение 4 дней женского затвора проводили мозговые штурмы, которые сообщество, которое уже родилось, им, ну, дало какое-то задание. Вот, ребят, вот такая-то идея. Прорабатывайте, после этого с нами поделитесь. Но в женское не лезьте. Вот когда закончит затвор, вы ходите из заточения сами к своим ладушкам и вместе уже вот возвращаетесь домой и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу? Если у кого-то сейчас есть такое возможность, желание, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы по этому поводу думаете. Ну, я думаю, можно к следующему вопросу переходить. Землянин задает вопрос или пишет реплику. Здравия, восьмой десяток мне, а слыша, чуять рад. В круг собрались мужи, пройдя свои дороги, которые сойдутся в общий путь, чтобы возродить наш родовой уклад. Ну, я думаю, что если комментарий есть, ну, я думаю, что идем далее. И то и он следом задает вопросы. Как, ну, контакты в Екатеринбурге. Это первый вопрос. Второй, чат «Общее дело» — это где? Потому что у нас отсутствует ссылка в описании. Я надеюсь, что ты впоследствии ее пришлешь, и мы ее добавим. И третье, кроме этого видео о состоявшемся круге, имеется ли еще? Если да, то где? Это хорошие вопросы. Начнем с первого. Контакты Екатеринбурга — это мои контакты, потому что я здесь нахожусь территориально. Ссылку мы под эфиром, наверное, закрепим, потому что да, я вижу, что ее сейчас нету. А чат «Общее дело» находится в Телеграме у нас. Ссылку на Телеграме пришлю, мы его после эфира добавим в описании данного, по данной трансляции оно будет. Вот. И третий был уточняющий, какой вопрос? Кроме этого видео о состоявшемся круге, имеется ли еще, если да, то где? В этом же чате «Общее дело», там выкладываются, я буду выкладывать ролики, то как вар проходил. То есть сами лекции у нас записаны, все лекции, где мы не лекции, где мы разбирали именно, где мы мозговали, они записаны, но я думаю, это будет для внутреннего пользования, на общем мы выдавать их не будем. А вот такие небольшие отрезки, как проходил вар, мы будем укладывать. Дорогу жизни, есть фотографии, но особо видео тоже укладывать не будем, потому что там у ребят личное выходило, и я бы не хотел, чтобы это как-то расходилось в масса. Это была их личная история. Вот картинки там, видео, картинки еще есть, а вот видео точно не в это выкладывать не будем. Вот. Да и с другой стороны, данные отрезки видео, они не передадут все картины. Ну, то есть какие-то части передадут, какие-то впечатления такие более яркие. А чтобы видеть всю систему, нет в общем таких, нет таких видео. Думаю, дальше может следующий вопрос. Следующий вопрос задает Эвелина Сапожникова. Благодарю за ответ. Интересно, говорите. Владимир Решетник. Благодарю, уважаемые, за правду мудрую, быть добру. Мир вокруг, поживем, увидим, насколько можете не только слова говорить, а еще и дела большие делать. Еще появился от Надежды. Вот ответ на то, нужно ли брать с собой мужа, либо муж должен довести. Написала: муж 4 дня, дома пусть хозяйничает. Такой женский домострой, такой правильный. Нехрен, давай вот теперь ты вот тут, давай, с детьми, и с самоваром, и с ложками, и поварешками. Ну что, практический подход, правильно, фиг ли там время тратить. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, дорогие участники, дорогие зрители и слушатели, наш эфир подходит к концу, и чтобы наши участники хотели сказать в завершении какие-то советы, может быть, рекомендации, я думаю, что по очереди можно. Владислав, начать с тебя. Я думаю, я попозже, сначала, наверное, Владимира, Андрея, мы это выслушаем, а я потом в конце хочу закрыть данный эфир. Начал эфир и уже его и закончу. Что хотелось бы сказать? Вы знаете, живем мы один раз, и не нужно стесняться, не нужно бояться, не нужно быть прикованным к чужому мнению. Живите по сердцу. И открывайтесь всему новому и пробуйте. Вот за последний год, после того, как я принял этот принцип в своей жизни, очень сильно все изменилось кардинально в моей жизни. Я расширил бизнес, моя семья растет. Позавчера я песни ходил, пел в студию, что для меня было дико вообще, чтобы я когда-то пел песни. Варился с ребятами 4 часа. А сейчас мы собираемся строить нашу державу. Поэтому планы амбициозные, цели достигаемые. Поэтому, ребят, не переживайте, приходите, пробуйте, смотрите. В любой момент всегда можно найти свой путь. Быть добро. Ну, что я могу сказать? Не бойтесь действовать, потому что без действия никогда не будет результата. Ну, как я уже говорил, любовь – это действие. То есть, если ты любишь свою женщину, ты начни дарить ей подарки. Только дари подарки не магнитик на холодильник, а от того, что она хочет, что ей нужно. Чтобы поменять что-то в жизни, ну, начни новое. По-моему, Эйнштейн сказал, делая одно и то же действие, невозможно прийти к разным результатам. Так что вперед, как говорится. Давайте тоже скажу, что Владислав уже потом закрыл, как он сказал, эфир. Вот здесь Владимир сказал, живем один раз. Я хочу уточнить, в этих телах живем один раз. И чем отличается мировоззрение ведической культуры? То, что физическое тело, оно как скафандр, отпадет, потом в дальнейшем произойдет что-то, за что мы должны будем отчитаться, вернувшись к себе домой. Ну и если это будет необходимо, то взять новый этап игры уже в новых телах, в новых измерениях, на новых землях, с новыми условиями для того, чтобы что-то у нас дальше там двигалось. Поэтому не все так вот очень тоскливо, живем один раз. Хотя, с другой стороны, иногда вот такое отношение позволяет многое что решать. Ну, живем-то один раз, значит, я должен в этой жизни сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы потом меня там не материли, не ругали, не пинали, не плевали на мою могилу там, да. Вот, поэтому и такой формат подходит, но если мы отдаемся этой жизни, как будто живем только один раз, и понимаем, что эта жизнь является трамплином для следующей, это еще более интересно. Много мы здесь не можем рассказать, потому что нельзя словами передать то, что происходит на всех уровнях бытия. А я всегда, когда общаюсь с людьми, я говорю и с точки зрения допупка, и с точки зрения сердечного, душевного, и с точки зрения осознания, и с точки зрения божественного. И вот это все раскрывается постепенно, как вот цветочек, бутон раскрывается. Вот поэтому это надо чувствовать, это надо видеть. И хочу ответить на вопрос. Ну, может быть, на реплику «Мир вокруг», когда поживем, увидим, насколько можете не только слова говорить, еще и дела больше делать. Да, конечно, конечно, это все время расставит на свои места, покажет, но я хочу миру вокруг задать вопрос, а вы где будете? Вы будете в стороне стоять? Будете смотреть, как эти клоуны на арене выпендриваются перед вами, а ты вот сделаете вот так вот, или сделаете вот так вот, да, и там либо цветочком, либо тухлым помидором кинете, что ли, в нашу сторону. Дружок, ну, в этом случае уж извините за такой вот упрощенный формат. А ваша жизнь тогда что? Если вы не участвуете в жизни, а наблюдаете за ней, кто вы тогда? Вы уж лучше не писали бы «поживем, увидим», а присоединились бы и сказали «давайте вместе поживем, сделаем, увидим и насладимся результатами дел наших». Я приглашаю вас в это большое содружество, объединение здравомыслящих людей, созидателей, творцов. Приглашаю не стоять на перроне, смотреть на пролетающий мимо поезд со счастливыми людьми, а находиться в этом поезде, делать общие дела. Будь добру. Когда завершаешь какое-то действие, подбираешь сюда слова, которыми хотелось бы завершить его. И вот даже наш эфир сегодняшний для меня лично показал очень многое, потому что это некий этап в нашем движении, который мы начинаем, который начали не создавать. И когда я осознал эту мысль, что когда мы начинали, мы были с Алексеем, по сути, вдвоем создавать это мероприятие, а сейчас у нас уже 34 человека, те братья, которые мы уже прошли вместе. И даже уже с одного мероприятия, насколько мы увеличились, то если представить, какие шаги будете делать дальше и насколько мы будем увеличиваться, то 1000 человек там даже не через 5 лет будет, а уже будет намного быстрее. Но очень важный момент. Те люди, которые смотрят за нами и сначала кивают нас, говорят, что давайте посмотрим, что из вас получится. А такие люди всегда будут и были, и есть. Потому что есть те, которые верят и идут. Есть те, которые только сомневаются и пытаются еще других удержать на том месте, где они сами находятся, чтобы не выделялись, чтобы по сравнению с ними не казаться, что я-то не смог, потому что самому-то себе признаться-то сложно, когда все не смогли, но я молодец. Так что, друзья, кто хочет, тот делает. А мы не будем смотреть ни на кого. Мы ни на кого пальцем тыкать не будем, говорить, что мы на тебя посмотрим. Мы будем смотреть на себя и идти делать то, что чувствуем, то, что куда нас ведет, наше сердце ведет, наша душа ведет. Потому что мы понимаем, кроме нас, нашу родину, нашу державу, никто не отстоит. И за нас ее возрождать, укреплять наши рода, укреплять наши семьи, нашу культуру тоже никто не будет. А если мы это понимаем, значит, мы берем ответственность за свою жизнь на себя, за свою семью, за свою родину, за свой род. И несем ответственность, делая и свои дела воплощая. Поэтому задумайтесь, друзья, о том, как вы будете проживать свою жизнь. Как зритель или как участник своей жизни. На этом, думаю, заканчиваем. Всего доброго, друзья. Будь добро. Благодарю. Итак, на этом мы заканчиваем наш эфир, посвященный... Алексей, итог... секундочку. Здесь вот Андрей еще что-то показывает нам, и реплики появились в конце. Хотелось бы это... Ну, Андрей показал, что все сказали, да, все. Реплики зачитай, пожалуйста. Вот здесь вот после Надежды, что муж 4 дня пусть дома хозяйничает. Вот там еще реплики несколько штук. Анфиса Селезнева. Женщинам надо быть отдельно от мужчин. Валерий Башко, здравствуйте все, быть добру. Ольга Новак, спасибо за добрые слова, быть добру. Витя Болезин, слава роду, вместе мы сила, за нами свобода. Итак, на этом мы заканчиваем наш эфир, посвященный итогам мужского круга. И это было отличное время для размышлений и обмена опытом. Каждый из нас может внести изменения в свою жизнь. Я надеюсь, что обсуждения помогли нашим слушателям и зрителям в этом. Будьте смелыми, ищите возможности для роста и не забывайте делиться своим опытом с другими. Благодарим, что провели это время с нами. Благодарим за активное участие в эфире. Благодарю всех участников этого эфира. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну а на Народном славянском радио проходил эфир «Итоги мужского круга». Гостями эфира были Владислав Селезнев. Алексей Орлов. Алексей Орлов. Да. Алексей Орлов, Владимир Андрей Чеботарь. Новиков, Владимир Чеботарь. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.